едят части, посети дорог земных, видел я и радость, и печаль. Пусть я не выбил формул счастья и не дошел до истины, но мне все же прошлого не жаль. Когда волна качает, ветер палубу кренит, никому не скрыться за стеной. Ведь судьба не различает ни границ, ни границ.